Ночной гость. Государыня Екатерина готовилась отойти ко сну. Вдруг от ужаса у нее между лопаток пробежали мурашки. Она явственно услыхала, что кто-то постучал в окно опочивальни, расположенной на высоком третьем этаже. Она замерла, чутко прислушиваясь, не почудилось ли. Стук тут же отчетливо и требовательно повторился. Государыня хотела крикнуть: «Стража, скорей сюда!» Но любопытство, свойственное всем представительницам женского пола, включая императрицу, заставило ее сунуть ноги в легкие софьяновые башмачки. И в одной сорочке, с серебряным подсвечником в руке, осторожно приблизиться к окну. На фоне недвижной, низкой и мутной от мороза луны она увидала такое, отчего вся враз сомлела. В окно, расписанное ледяными узорами, глядело веселое, нахальное лицо молодого красавца в зеленом кафтане Семеновского полка. Невезение. В жарко натопленной и прокуренной австерии, что на набережной, как раз против дворца Меньшикова, во второй день Рождества шла карточная игра. Высокий белокурый капитан с прекрасной и открытой наружностью металлбанк. Это был знаменитый на весь Петербург покоритель дамских сердец и отчаянный рубака, отличившийся в боях со шведами и турками, с многочисленными боевыми шрамами на теле, Сергей Богатырев. Именно он когда-то арестовал проворовавшегося в делах и зарвавшегося в отношениях с государыней Монса, по приказу государя расправлялся с детоубийцей леди Гамильтон. Принимал карты однополчанин майор Дубинин, вечно нетрезвый и жизнерадостный человек лет 40. Он притворно вздыхал. «Ой, день мой настал в последний! С такой картой впору в Неве топиться, Богатырев! Что ты мне кидаешь? Тоска безутешная!» — вскроили. Дубинин расхохотался. «Надо же! Опять моя взяла! Что ж ты врал, что плохо тебе сдаю?» — спрашивал Богатырев, вытряхивая из портмоне последние деньги. «Так карта слезу любит!» — веселился Дубинин. «Игра да баня, кабак да баба, вот и вся гвардейская забава!» Он бросил быстрый взгляд на перстень капитана. «Играем за два червонца». Бриллиант был редкой величины и стоил не меньше сотни. Богатырев в мгновение колебался, но вспомнил, что нынче проиграл месячное жалование, а старушка-мать, бывшая у него на содержании, ждала в Москве присылку денег, решил рискнуть. Он с трудом стянул с мизинца бриллиант и положил на сукно. Через 10 минут, ехидно улыбаясь, майор Дубинин натягивал бриллиант себе на большой палец, с других он соскакивал, а Богатырев густым голосом сказал: «Скверный день, однако, ныне мне положительно не везет». Приметы. За игрой наблюдал молодой лосоватый человек с родимым пятном на лбу, сухопутный Фендрик Уткин. Ему тоже очень хотелось испытать фортуну, но он не решался, боялся проиграть. Не без легкого злорадства Уткин вставил: «Богатырев, зато тебе в любви повезят». Дубинин подтвердил: «Примета верная». Повернулся к Богатыреву. «Сергей Матвеевич, выпивка моя, ты ведь рейн-вейн предпочитаешь? Эй, слуга, тащи пару бутылок, бегом марш!» Лакей принес бутылку и моченую бруснику, разлил в 3 лафитника, выпили. Дубинин теплым голосом стал рассказывать: «Ты, Фендрик, насчет приметы в самую цель попал. Однажды наш полк был на марше. Помнишь, Богатырев, ты еще на шпагах дрался с каким-то пехотным полковником и плечо ему проткнул, а государь тебя простил в тот раз?» Остановились на постой в Матеищах. Помещик из немцев, шулер отъявленный, продулся ему в пух и прах. Сижу кислый, Вдруг в залу входит его дочь, лет 18, зарю на нее, и внутри аж все холодеет. Далее последовала одна из нескончаемых историй, на которые в своей компании гораздо мужчины, и в которых вранья больше, чем истины. Богатырев пробасил, когда Дубинин закончил: «Ты прошлый раз говорил, что это была жена помещика, а теперь она у тебя в дочку превратилась, другой раз она внучкой станет». Фендрик заливисто расхохотался, потер пятно на лбу и произнес: «Уж не знаю, как у майора, а у меня карточная примета всегда сбывается. В том году зашли мы в кабачок, что в Красном Селе. Трактирщик, хам, что-то мне сказал не так. Тут на его беду трактирщица выскакивает, лет 25, бабёшка складная, пухленькая. У меня мысль быстро работает. Кричу своим солдатам: за оскорбление государева офицера кабачка арестовать. Солдаты утащили его. Кабачец ко мне: что с мужем будет? Я невозмутим, строго говорю: допросим на дыбе и повесим. Ха-ха-ха! Падает мне в ноги бабёшка, молит: все для вас, господин офицер, сделаю, только Поликарп моего отпустите. Богатырев хмуро посмотрел на Фендрика: и что? Как обещала, все сделала, да еще вина с собой бочонок дала. Я с ротой своей распил его. — Ну, Уткин, ты подлец! — покачал головой Богатырев. — За такие шуточки тебя кошками драть надо! В разговор вмешался Дубинин. — Ну, хватит вам, хватит! Тебе, Богатырев, так и хочется с кем-нибудь на шпагах сразиться. Фендрик веселую историю рассказал. Так не придирайся к нему. Эй, лакей, тащи любимого вина господина капитана Богатырева, да быстрее, я-то башку сниму. А ты, Сергей Матвеевич, сам лучше чего-нибудь там поведай. Корешок. Рослый красавец полез в потаенное место. Из красного обшлага вытащил новенький золотой двухрублевик с профилем Екатерины, который всегда хранил для крайнего случая, бросил слуге. «Выпивку!» — повернул крупное лицо к своим товарищам. «Не люблю в долгу сидеть. За выпивку, выпивка, за байки, байку!» «Про своих полюбовниц никогда и никому не рассказываю. А вот...» Он сбавил голос до шепота, но шепот у него был таким, что все равно было слыхать за версту. Да благо, что в австерии все галдели, и было весьма шумно. «Про матушку-государыню нашу расскажу». «Ну-ну», — подзадорили его собутыльники. «Забавно. Помер, стало быть, Петр Алексеевич. Скучно стало государыне, но, думает, наряжусь попроще, да прогуляюсь по Петербургу, все малость развеюсь». Позвала служанку, та ей свою одежду дала. Катерина на себя напялила и вышла. Идет вдоль мойки, а навстречу солдат. 25 годов служил и теперь домой в деревню отправился. Зрит, тащится баба. Из себя ядреная, сытая, брови бархатные, щеки блестят, глазищи, ну, омуты глубокие. Конечно, в возрасте она, а солдату-то даже нравится. Думает: зато уж так меня полюбит, вот в последний раз в жизни. Да как взять ее? Солдат бывал и сразу смекнул. Строг говорит: «Баба, ты слыхала царский указ про отслуживших?» «Какой такой указ? Государыня глазищами хлопает, вспомнить не может». «А такой, что всякий, полностью службу отломавший, имеет право на любую бабу, у которой хоть единый зуб остался, как на свою жену, и под страхом казни такая отказать не имеет возможности». «Государыня в затруднении. Как поступить? Может, и впрямь такой указ был, всего не упомнишь? За всем не проследишь, негоже свои же указы нарушать». Вздохнула, отвечает: «Коли так, то я согласная». Потащил солдат государыню в лесок, там она все по царскому указу сделала. Солдат оправил на себе кафтан и дальше пошел, а государыня ему вслед кричит: «Эй, служивый, вернись! У меня во рту еще и корешок остался!» Грохнули веселым смехом офицеры и по полкам разошлись.